Глава 10. 25 сентября 2023 года. Харлин Квин Олдридж. «Боже, я не похожа на себя!» — бубню себе под нос, рассматривая собственное отражение. Белая, обтягивающая водолазка, под ней бежевый бюстгальтер и черная плиссированная юбка до середины бедра. Еще бы черные очки в роговой оправе, две косички, и все. Ботаничка 99 уровня. Всем автомобилистам будет потрясающий вид сзади. А, к черту! Выправляю водолазку из-за пояса юбки и стаскиваю себе обтягивающее убожество, приплюснувшее мои сиськи, бюстгальтер и юбку. Достаю из шкафа кожаные штаны с завышенной талией и прострочкой чуть выше колена, черный топ с рукавами. Одевшись, беру старый черный мотоциклетный шлем с кошачьими розовыми ушками и надписью на затылке. «Стервами не становятся, ими рождаются». «О-о-о!» — выдает Рокси, когда я спускаюсь на первый этаж. «Я думала, ты решила кардинально изменить свой стиль». Мама облокачивается об этажерку. «Но мне нравится. И ушки. Ты серьезно? «Я решила, что должна хоть как-то показать, что я белая и пушистая». Отвечаю я и поглаживаю свой шлем. Да, надпись на нем говорит сама за себя. Белая и пушистая. Усмехается Рокси. Ладно, давай, а то опоздаешь на первое собрание. И давай без приключений. Она разводит руки по сторонам. Я сама скромность. Подхожу к маме и обнимаю ее. Я же обещала начать все с чистого листа. Буду тихая и незаметная, как мышь. Угу. Мычит Рокси. «Что значит твое «угу»?» «То и значит «угу»,» — улыбается мама. «Иди уже». Попрощавшись с матерью, выхожу из дома и направляюсь к гаражу. Закрепив сумку на багажнике, надеваю шлем и выкатываю свой байк на свободу. «Ну что, Калифорнийский университет Лос-Анджелеса, встречай меня с распростертыми объятиями». Харлин Квин Олдридж. Подъезжаю к стенам университета. К счастью, парковочных мест хоть отбавляй. И в чем еще одна прелесть байка, кроме скорости? Можно найти любое место на самой захламленной парковке. Заглушаю мотор и снимаю шлем. Тряхнув головой, чувствую, как закрученные в пучок волосы рассыпаются по плечам. «Ну, привет, новая жизнь!» — произношу я и слегка откидываюсь назад. «Кис-кис!» Слышу слащавое со стороны и недовольно закатываю глаза. И как же без этой пошлости, да? Поворачиваюсь и вижу парня, сидящего на капоте своей новенькой красной Феррари. Окидываю его взглядом. Если бы наше знакомство не началось с обычного дешевого подката, возможно, я бы и запала на него. Высокий, широкоплечий, голубоглазый, волевой подбородок и высокий лоб, куда спадает несколько прядей русых волос. Соблазнительная улыбка, да и вообще красавчик, но точно не для меня. Это тот тип мужчин, кто предпочитает менять девушек, как я, трусы, неделька. «Ничего оригинальней не придумал?» Демонстративно опуская свой шлем на бензобак так, чтобы мудила заметил надпись. «Не только царапаешься, но и кусаешься», — усмехается он. «Люблю, когда кусаются». «Смотри, эта любовь может довести до кастрации». Огрызаюсь я и намереваюсь лезть с байка, когда с другой стороны подъезжают еще спортивные тачки. Одна паркуется подле меня, почти зажимая мой байк между собой и новенькой Феррари. «Лем, привет!» — произносит бугай, выходящий с моей стороны с пассажирского сиденья. «Привет, Хейс!» — говорит, судя по всему, Лем и смотрит на меня. «У нас сегодня будет вечеринка. Приходи. Дель Рей, Рубинс Авеню, 12812». «Уже клеишь девчонку?» — смеется водитель из второй машины. Я кидаю взгляд на мужчину, и у меня возникает непреодолимое ощущение тошноты. Вылезая из машины, он вытаскивает с заднего сиденья золотой шлем с эмблемой университетской команды по футболу. «Ну что, красотка, придешь? Обращается ко мне Лем. «Думаешь, что сможешь залезть мне в трусики?» — произношу я, кидая на него презрительный взгляд. «Ну, кто знает, крошка, как пойдет дело?» Улыбается он, словно холёный котяра, и встает с капота автомобиля, явно намереваясь подойти ко мне. Обычно дальше следует рука на плечо и маслянистые глазки, томный голос. Я это проходила миллион раз, и меня это всегда бесило, как и сейчас. А если к этому добавить факт золотого шлема, то все эти четверо точно из команды по футболу, на которой у меня внезапно появилась аллергия. «Боюсь, у тебя ничего не выйдет», — кидаю я и завожу мотор байка. Не хочется еще раз встретиться с этими болванами. «Откуда такая уверенность?» — приподнимает он одну бровь. «Ты не знаешь меня». «Как и ты не знаешь меня?» Перебиваю его я, а после резко сдаю назад. Колеса оставляют черный след, а шлем на руле едва не делает сальто. «И да, чтобы залезть кому-то в трусики, нужно, чтобы этот кто-то их носил». За спиной я слышу игривый свист, пошлые смешки и хлопки пятерни. Я буквально срываюсь с места. «Детка, я почти в тебя влюблен! Кричит мне в спину придурок. И обрывки его слов. «Вечеринка. В 10 вечера. Дель Рей, Рубинс-авеню. 12812. Я буду ждать». Поймав баланс тела и удерживая мотоцикл, отпуская руль и поднимая обе руки, показывая универсальный жест «Иди нахрен, придурок». Нахожу новое место, где нет пока ни одной машины. Паркуюсь, забираю вещи и направляюсь к стенам университета. Меня встречают живописные виды, только портят всю красоту огромные плакаты с игроками американского футбола. Едва ли там можно разглядеть лица из-за шлемов, но ясно одно. Каким красавчиком бы он ни был, в любом случае окажется мудаком. Прохожу вдоль многолюдной тропинки. Первый день всегда самый оживленный. Большинство приезжает с родителями или друзьями, устраивая проводы возле центрального входа. Однако у Калифорнийского университета весьма бурная внеклассная жизнь. Пока я иду, насчитываю множество мероприятий. Конечно же, самое пьедестальное — американский футбол. Куда же без него? Тут едва ли не поклоняются ему, судя уже по 10-му плакату. А так тебе и марширующий оркестр, бейсбол, баскетбол, волейбол, сокер, регби, кросс-кантри. Гольф, большой теннис, водное поло, даже бадминтон. И это лишь для мужчин. Женских команд я насчитала гораздо больше. К имеющемуся списку добавился софтбол, команда чирлидеров и женская сборная по гимнастике. Для желающих занять себя чем-то, Калифорнийский университет Лос-Анджелеса — настоящий рай. Я же планировала отучиться и забыть эти мгновения, как страшный сон. Мой факультет танцев предоставит мне столько физической нагрузки, что на остальные виды спорта мне не будет смысла размениваться. Так, осталось только разобраться, где и что находится. Все это время я иду за большинством. Как говорится, куда кривая выведет. И если я до этого считала, что возле университета слишком суетно, то сильно ошибалась. Только успеваю зайти в здание, как меня едва не сносят с пути. Почти каждый стоит на ушах. У нас объявили эвакуацию или осенняя сессия отменяется. Я за. Когда меня плечом задевает один, потом второй бугай, будто не замечая на своем пути, я не выдерживаю. Хватаю одного и упираюсь ладонью ему в грудь. «Эй, приятель!» Отталкиваю парня к стене, чтобы нас уже двоих не снесла толпа. «Приехал папа римский. Бесплатный концерт Бьонсе. Что происходит?» «Но сегодня все собрания отменили», — отвечает он, пытаясь дернуться и побежать за всеми, но я хватаю его за черную футболку и буквально припечатываю к стене. «Объясняешь, что происходит, и можешь проваливать, понял?» Довольно грубо говорю я. «Почему отменили?» «Капитан вернулся. Через полчаса будет игра. Все идут на стадион». Бормочет парень списком событий. «Я могу идти?» «Какая игра и какой из стадионов?» «Спалдингфилд. Американский футбол», — отвечает парень, и я наконец-то отпускаю его. Тот, сломя голову, мчит к выходу. «О, боже!» — стану я, прижимаясь лбом к стене. «За что мне все это? За что?» «С вами все хорошо?» Касается меня чья-то рука, и я отлипаю от стены, о которую едва заметно билась лбом. «Не считая того, что Вселенная хочет добить меня, все хорошо», — отвечаю я и поворачиваюсь к девушке. «Сара», — представляется она и улыбается мне. «Харлин, но можно просто Харли», — отвечаю я в знак уважения. «Сейчас мне не хочется с кем-то знакомиться, но раз дела обстоят так, то у меня нет выбора. Ты тоже на стадион?» «Конечно», — восторженно произносит она, а мне хочется закатить глаза. «А ты не любишь футбол?» «Я вообще не люблю спорт», — отвечаю я бубнящим голосом. Девушка окидывает меня взглядом. «А по тебе так не скажешь. Ты, наверное, сидишь на диетах». «Нет, гены хорошие». Улыбаюсь я. «Ты из какого факультета?» «Танцы. А ты?» «Психология. И говоришь, что не увлекаешься спортом?» Смеется Сара. Вот он твой секрет генов. На самом деле остальные факультеты не для меня, и поэтому я выбрала танцы, хотя никогда не занималась ими профессионально. На этот раз я нагло соврала. А с другой стороны, назвать все мои плодотворные репетиции с папиным балетом для некоторых песен и клипов профессиональным спортом едва ли возможно. Да, я отлично танцевала, имела хорошую базовую подготовку, но никогда не была в настоящем спорте или в команде. Идем, надо занять лучшие места. Сара подхватывает меня под руку и тащит к выходу. О, боги, опять переться в самое начало территории. Я предпочитаю самые дальние места, чтобы не видеть происходящего. Ворчу я. И если передо мной сядет амбал, я буду ему благодарна. Ты совсем не любишь футбол? Это же крутая игра. А какие там парни? Глаза девушки светятся. Вот я и не люблю футбол из-за этих самых парней. Этакие мажоры, считающие себя идолами, а на деле ничего из себя не представляющие. Тут налицо сердечная драма. Не надо нам не практиковать свои психологические штучки. Подшучиваю я над девушкой. И вообще, при достаточно более интересных и логических видов спорта. К примеру, бейсбол. Нэш играл в бейсбол, а не в тупой спорт для безмозглых качков. Именно он, очевидно, привил любовь к бейсбольным битам. Не, бейсбол — это уже давно не круто. Поверь, ты влюбишься в футбол, как только начнется игра. К тому же бывший капитан вернулся. Это будет жаркая игра. С момента, как Чен покинул команду, признаться, остальные и новый квотербек не вытягивали игры. Мой желудок сворачивается в узел и подскакивает к горлу, вызывая новый приступ тошноты. Чен? Вселенная издевалась, подкидывая мне мелкие крошки от зачерствелой и плесневелой булки, да? Ладно, Чен — это все же не Ченнинг, верно? Квотербек Чен. Господи, ну за что? За что? Мне хочется запрокинуть голову к небу и закричать. «За что, черт возьми? За что?» «Если мне не понравится, я могу уйти посреди игры». «О, лучше не надо», — уже со всей серьезностью говорит Сара. «Меня закидает тухлыми помидорами?» Кривлю я гримасу. «Нет, но ты точно станешь персоной нон-грата. Не советую». Вот же я влипла. За разговорами с Сарой мы довольно быстро добираемся до стадиона Спалдинг-Филд и забираемся по бетонным ступеням трибуны. Девушка радуется, когда нам удается урвать отличные места в самом центре трибуны, откуда будет идеально видна игра. Сара все время что-то говорит, большую часть слов я пропускаю мимо ушей. Не то чтобы я настолько стерва, просто после Жаклин, лучшей подруги, очень похожей на Сару, я не очень-то хочу заводить дружбу. Нет, я точно отреклась на 4 года от любви. Отношения в универе — табу. Все, хватит. С меня хватило Канады во всех ее проявлениях. «А здесь можно купить что-нибудь поесть и попить?» — спрашиваю я у Сары. «Да, внизу. Не знаю, открыли кафе или нет, но автоматы точно работают. Тебе что-нибудь взять?» Встаю с места и устремляю свой взор на Сару. Смотреть на толкающихся мужиков без чего-нибудь съестного я не выдержу. «Бери что и себе, я всеядная», — отвечает Сара. «И давай побыстрее, скоро ребята выйдут на поле и будут разминаться. Это лучший момент всей игры». Я демонстративно закатываю глаза. Интересно, Сара фанатка самой игры или мужиков в лосинах? Может, свести ее в гей-клуб? Такого там увидишь на десятилетия вперед. Я кидаю улыбку девушке и спускаюсь между рядов, направляясь к выходу. Может быть, у меня получится сбежать? Подбираясь к выходу, я замечаю, как двери распахиваются, и на поле выбегает обилие тестостерона. Как бы метеорит не долбанул в сосредоточении всей негативной энергии, моей. Через сетку я замечаю того придурка с парковки. Он надевает шлем. «Чен, я тебе говорю, мы зажжем сегодня. Это будет открытие сезона, брат. А после вечеринка — горячие цыпочки». «Я даже не знаю, что тебя возбуждает больше, игра или крошки». Отвечает ему мужчина. По телу пробегает неприятная волна. «Нет, у меня всего лишь галлюцинации, а вселенная настроена забить последний гвоздь в крышку моего гроба». Да и стоило парням выбежать на поле, как кругом поднялся шум. Я схожу с ума. Чёрт! Оступаюсь я от волнения и едва не падаю на колени веснушчатому и лопоухому парнишке. «Прости, приятель». Маскирую свою не совсем тактичную улыбку под маску флирта. Паренек и впрямь выглядит забавно. «Как настроение?» Сдуваю я с лица упавшие пряди волос, а после забираю их в хвост затягивая розовой резинкой. «Уже гораздо лучше», — произносит он с таким видом, будто выиграл грёбаный миллион баксов. «Я рада», — подмигиваю ему и принимаю спускаться между рядов. «Мне нужно срочно заесть и запить стресс. Интересно, тут продается виски?» Ченнинг Райнер. «В первый день еще и перед игрой ты решил приехать самым последним, чтобы мы все тебя ждали», — произносит Лиам, когда я выхожу из новенького «Мустанга». «Решил, раз снова капитан команды, то теперь ты король опоздунишек», — ухмыляется друг и поднимает руку для приветствия. «Все вопросы к Адриане, я не виноват». После нашего привычного дружеского жеста мы направляемся к университету. Как только стало известно о выбывании из рейнджеров и возвращении в стены университета, все очень быстро рокернули, возвращая мне мое место квотербека в команде «Брюинс Болл» и мой 13-й номер. Никто не имел ничего против, очевидно, кроме нового бывшего квотербека. Непонятно, как его еще и раньше не турнули. Или почему не поставили Лиама или Хейза на мою позицию. «Нашел, на кого списать. Кстати, ты так и планируешь быть с Адрианой?» Неназойливо так намекает друг. «Контракт в данный момент в заморозке, а в универе много новых красивых цыпочек. И да, признаться, я теперь понимаю тебя и чем хороши девушки на байке». Я едва не спотыкаюсь при упоминании одного слова, которое лучше не произносить при мне вслух. В тот вечер, когда Адриана вернулась, я поставил крест на Харлин. Было неразумно с моей стороны сходить с ума по девушке, с которой провел всего пару дней. Да, трах с ней был чем-то неимоверно крутым, но на Харлин свет клином не сошелся. К тому же вряд ли когда-нибудь еще наши пути пересекутся. И я вычеркнул ее из жизни, забыл, не думал. И вот снова. И чем же? Пытаюсь говорить спокойно, но едва ли мне это удается. Расслабься. Ты же не будешь теперь шарахаться от звука мотоцикла и при его упоминании. Тебя же отпустило? Или же нет? Отпустила, бубню я. Так что там с байком? Даже не в байке дело. Первый курс, протягивает Лиам. Такие горячие девочки. Трясет он кистью. Уф, я, можно сказать, влюбился. Если та девчонка придет на вечеринку, тебя снесет крышу, девица, огонь. Она тебя отшила, усмехается Дюк. Тебя отшила девчонка? Смотрю я на друга неверящим взглядом. Чтобы Лиама отшила девушка, не иначе пойдет дождь из лягушек. И я не любил флиртовать, предпочитал сказать, чего и как я хочу. Лиам же наоборот. Он умел забалтывать девушек так, что они сами не понимали, как сняли и отдали ему свои трусики за разговором в кафе. Представляешь, и такое случается. Но вечером я возьму свое, вот увидишь. Я даже хочу посмотреть на эту девчонку, даже готов пожать ей руку. «Эй, приятель, я первый положил на эту крошку глаз!» Так что и пальцем, Чен, не тронь ее. Что-то я не вижу ее поблизости. Я смотрю по сторонам, словно пытаюсь обнаружить нимфу Лиама. А она в курсе, что ты ее уже сделал своей? «Она тебе скорее по яйцам съездит», — усмехается уже Блэк. «И будут тебе яйца пошот». «Поверь, она не устоит перед моим обаянием». «Я бы поспорил, но сейчас на мели», — смеется Хейс. «А вы, ребят, такая же хрень». «Первый день семестра, и вы уже такое унылое говно», — произносит Лиам. «Идемте в раздевалку». За столько лет калифорнийские рейнджеры выработали во мне стойкость духа и умение подавлять волнение. Выходя на поле, я был чист, словно белый лист. Сейчас, оставив за плечами огромную школу футбола, выигрывая Супербоул, я волнуюсь, будто подросток перед выходом на поле со своей старой студенческой командой. Я переживаю за то, как меня примут. Знаю, мое возвращение привлечет внимание и всколыхнет старые стены Калифорнийского университета, вдыхая в них жизнь. А вот осознание, что я спустился вниз по пищевой цепочке, угнетает. Я не боюсь злых языков, осуждений или разговоров за моей спиной. Я боюсь того, что будет спустя год. Мы заходим в раздевалку. До боли знакомый запах и не самый приятный, но кого-то впечатляющий. Каждая победа достается кровью и потом, тренировками и силой. За разговорами мы переодеваемся и выбегаем на стадион. Последний раз я играл на этом поле полгода назад, когда рейнджеры отдыхали после победы в Супербоуле, а я со своими друзьями решил вспомнить былое. И стоит нам сейчас выйти, толпа нас поприветствует. «Чен, я тебе говорю, мы зажжем сегодня, это будет открытие сезона, брат! А после вечеринка. Горячие цыпочки!» — кричит Лиам, надевая шлем. «Я даже не знаю, что тебя возбуждает больше, игра или крошки», — отвечаю я. А после меня будто выкидывает из собственного тела. «Все, я вернулся к тому, от чего стремился сбежать». Еще и Лиам все время, не затыкаясь, говорил про секси-байкершу, тем самым откидывая меня на месяц назад. Теперь я не только слышу голос Харлин, но и она мне везде чудится, особенно то, как стройная блондинка завязывает конский хвост чертовой розовой резинкой. Я едва уловил ее лицо. Девушка слишком быстро отвернулась, и я просто не успел разглядеть ее. Я идиот. Это моя разыгравшаяся фантазия. Кожаные штаны, мотоциклы, блондинки, розовые резинки, галлюцинации. Надо переходить на брюнеток, однозначно. «Все хорошо, Чен?» — хлопает меня по спине Лиам. «Да», — отвечаю я, отворачиваясь от трибуны. «Я схожу с ума». «Я даже догадываюсь, о ком ты сейчас». Мы выбегаем на центр поля. Небольшая разминка, и начнется игра. «Я думал, твоя хандра прошла, но ни черта», — произносит Лиам, делая повороты туловища вправо-влево, разминаясь. Еще месяц назад я приготовил речь, и поскольку она стала неактуальной, я забил на это. А сейчас, вижу, снова стала актуальной. Ченнинг, если бы Харлин хотела найти тебя, то нашла бы. Харлин не оставила тебе ни одного намека, а вот ты ей предостаточно. Одно твое чертово имя. Ей всего-то необходимо вбить его в Google, и твое противно-смазливое лицо выскочило бы на нее прямо с экрана. А раз она не сделала этого, даже ради желания надрать тебе задницу, то девчонка предпочла придерживаться плана. Секс без обязательств, так что забудь ее. Лиам делает присед, разминая мышцы ног. «Какая жалость, что мы оба в команде нападения!» Произношу я и даю дружеский пендель Лиаму, когда друг в очередной раз приседает. «Ну ничего, еще не вечер!» Улыбается друг, потирая свой зад. Харлин Квин Олдридж. «Черт, я едва тебя нашла!» — кричу я, когда наконец-то добираюсь до Сары. Когда мы с ней только пришли на стадион, трибуна не показалась мне настолько уж огромной, а вот сейчас — заполненная студентами. Я будто пробираюсь сквозь непроходимые джунгли. Весьма эмоциональные, активные джунгли. Пока я пыталась найти что-то более-менее пригодное к употреблению, началась игра. Если это можно назвать игрой. То, что мне удается застать, когда прихожу на стадион, это одна большая куча из мужских тел. Буквально куча дерьма, а не мужчин. Держи. Я протягиваю девушке колу и хот-дог. И почему сегодня одни сплошные намеки? Под конец дня пойдет дождь из бейглов и сосисок, еще и с петушиным соусом? Спасибо, произносит Сара. Сколько я должна? Забей, нисколько. Отвечаю я и усаживаюсь на свое место. «И кто выигрывает, наши или нет?» «Тут все наши», — смеется Сара. «А смысл играть со своими же?» «Я бы еще поняла, с соперниками, а тут?» «Считаю это тренировкой реальной игры. Зачем университету две команды по футболу?» «Их не две, это одна команда, и она состоит из нападения и защиты». Сара делает глоток колы. «В защите и нападении по 11 игроков, но еще есть и те, кто в запасе, естественно». Они выходят на поле, заменяя выбывшего игрока по причине травмы или еще чего-то, но чаще травмы. И он должен играть так же хорошо, как стартовый игрок. Иначе команда проиграет. К тому же, если ты отличишься, тебя могут взять в стартовый состав. И у соперников тоже. Защита и нападение. В самом начале игры кидают монетку, чтобы решить, кто первый владеет мячом. И если наши владеют, то на поле выходит команда нападения, а от противника — защита. Их цель — не позволить команде нападения набрать ярды и занести мяч в зачетную зону, заработав тачдаун. Для меня это настоящий темный лес. Я так понимаю, у тех, которые голубые, есть все шансы на победу. Я морщусь, когда одного из игроков в белой футболке сшибают с ног, и сверху наваливается несколько мужчин. Даже я испытываю боль, сидя поодаль от них. Каждая моя косточка захрустела. Главное — счет. Иногда тем, кому больше всего достается, побеждают. Я все равно ничего не понимаю. Отвечаю я. Сколько еще будет длиться игра? 4 четверти по 15 минут. Хвала богам, не так и долго мучиться. Как позже оказывается, я сильно ошибалась на этот счет. И эти по 15 минут выливаются уже во второй час. Знала бы, еще сбежала бы в самом начале, когда пошла за колой. И когда наступает 4-я четверть, я уже не знаю, что испытываю. Пожалеть игроков, поскольку на их телах точно не осталось живого места. Посочувствовать своей заднице. Целых 2 часа. Или покрутить у виска, задавая вопрос «нахрена?» футболистам, либо же произнести вслух ранее сказанное в Канаде Ченнингу про агрессивных тупых качков, упирающихся членами в зад своим напарникам. Мои мысли прерывает Сара крепким сжатием моей коленной чашечки. Я даже вздрагиваю. «Скажи, что через пару минут амнистия!» Я смотрю на табло, где ничего не понимаю, но вижу секунду таймера, рьяно стремящиеся к нулю. «Сейчас будет решающий момент. Либо голубые, либо белые», — произносит Сара, даже несмотря на меня, но все так же держась за мою коленку. «Надеюсь, она не вырвет мне ее, когда кто-нибудь проиграет. Но выиграют голубые». «Отлично. Решающий момент. Либо голубые, либо белые. Но выиграют голубые. Значит, все же не решающий». «С чего ты так решила?» — усмехаюсь я. «Так это же логично». На этот раз Сара смотрит на меня. «Игра по лайту. Чисто ради игры, но не выигрыша. А сейчас будет мясо. Финал». «Голубые особо и не старались». «Это они не старались? По мне, так они все перестарались на годы вперед. «К тому же 13-й номер — квотербек. Он играл в 1/100 своих возможностей. Это же Райнер, лучший игрок. Для него эта схватка — как убить назойливую муху». «Прости, что?» Я едва не давлюсь собственным языком от слов Сары. «Говорю, голубые выиграют», — почти пропевает она, сжимая кулачки, ожидая атаки. «Ты сказала Райнер? 13-й?» «Мне кажется, я не дышу в этот момент. Я не особо читала, что написано на их футболках, да и мало ли что на них будет написано. Главное, видны номера, а буквы не столь важны. Да кто вообще читает фамилии на джерси?» «Да, квотербек из калифорнийских рейнджеров, Ченнинг Райнер», — произносит Сара, и мне кажется, что небо только что сотряслось, и что оно вот-вот обрушится на меня вместе со всеми ангелами и демонами. Я не в силах что-то сказать. Да что сказать? Я дышать не могу. Я умерла и попала в ад. Возможно, я так и не доехала до университета и попала в аварию, а сейчас нахожусь в коме. Может, в данный момент я не сижу на трибуне злополучного поля, где в футбольной команде квотербек Ченнинг Райнер. Тот Ченнинг Райнер. Тот сукин сын, который поимел меня и кинул. Я в какой-то замедленной съемке поворачиваю голову на поле, даже не моргаю. Смотрю, как защита и нападение расходятся по сторонам. Вся трибуна стихла, и над нами повисает купол, режущий слух тишины. Синие рвутся вперед, а белые атакуют. Считанные секунды, и вот 13-й номер уже бежит вперед, уворачиваясь от атаки защиты. Одной, второй, третий, лавируя между ними. Перепрыгивает через падающих игроков в белом и делает пас игроку под номером 11. Тот ловит, припускается бежать и совершает кувырок, занося овоидный мяч в зачетную зону. Тачдаун. Толпа взмывает вверх со своих мест. Ликование, крики, аплодисменты. Играет музыка. И лишь я одна сижу на прежнем месте, будто прикованная к сидению цепями. Я до сих пор не могу поверить во все происходящее. Я ощущаю толчки со всех сторон. И когда перед моим лицом возникает чья-то жирная задница с приспущенными штанами, я резко встаю. Но мне тут же хочется опуститься обратно. Игроков под номером 11 и 13 чествуют как героев, прошедших и выигравших войну, не меньше. Их поднимают на руки и подкидывают. Команда в голубом ликует. Игрок под номером 11, Купер, снимает свой золотой шлем, скидывая руку, будто держит золотой кубок. Это тот придурок, который подкатывал ко мне свои яйца на парковке. Конечно, как же иначе? И стоит 13-му номеру снять шлем, как под ногами разверзается адская пропасть огнедышащего дракона. Его пламя щекочет мои пятки. Ченнинг. Ченнинг Райнер. Хренов квотербек. Чертов мудила. Я сжимаю пальцы в кулак, ощущая боль от коротких ногтей. Я будто снова окунаюсь в бочку с дерьмом. Я вновь испытываю то отвратительное ощущение, осознаваемое в Канаде, что меня поимели и кинули. Только это чувство сейчас становится куда более отвратительным. Стоит блондинке в костюме черлидера и с помпонами в руках подбежать к мужчине и буквально запрыгнуть на него. Ченнинг обнимает девушку и целует ее так, будто намеревается съесть на обед. Я не понимаю, что делаю, не понимаю, куда иду. Мне кажется, к выходу. Я задыхаюсь, мне не хватает воздуха. Мне срочно нужно оказаться на свободе, где нет этой орущей и скандирующей имя Ченнинга толпы. И с каждой новой ступенькой я понимаю, шкала моего самоконтроля подскакивает до отметки «ядерный взрыв». Банка колы, что все это время находится в моих руках, превращается в кусок деформированного алюминия и падает к ногам, расплескивая по сторонам остатки напитка, а я буквально приспускаюсь бежать вниз. Преодолеваю ступеньку за ступенькой, перемахиваю через бортик, словно Джеки Чан. Оказавшись на поле, пускаюсь бежать в сторону толпы. «Ах ты, мудила хренов!» — выкрикиваю я, привлекая внимание всех. Если кто-то еще не заметил бегущую по полю сумасшедшую, то сейчас все внимание точно приковано ко мне. «О, детка, ты все же реши!» Выходит мне навстречу Лиам. И зря. Он не успевает коснуться моей руки, как я со всего размаху заезжаю ему кулаком по челюсти. До слуха доносится лязг зубов, и я немедленно ни минуты поворачиваюсь и уставляюсь на огромных бугаёв, в центре которых стоит Ченнинг собственной персоной. Мягко говоря, шокированный то ли моим фееричным появлением, то ли отличным хуком справа, который я продемонстрировала смазливому блондинчику. «Ты мудила!» Я буквально бросаюсь на Ченнинга, размахивая руками, но он уворачивается от удара. Меня тут же кто-то перехватывает за талию, приподнимая, и ноги отрываются от земли. «Отпусти! Я убью тебя! Ченнинг, убью!» Я высвобождаюсь на удивление легко. Справиться с брыкающейся девчонкой весьма сложно, особенно с той, у кого в этом больше практики, чем у того, кто меня держал. «Ты ублюдок, Ченнинг!» Я вновь бросаюсь в его сторону, но двое громил с парковки преграждают мне путь к нему. «Кто ты такая?» — внезапно звучит женский голос. «Ох, но только не она, только не она! Это сука Адриана, невеста Ченнинга!» «Ах да, невеста, точно!» «Кто я такая?» Уже поворачиваюсь к ней и смотрю на нее буквально звериным взглядом. «А может, ты лучше спросишь у своего благоверного кобеля, как он распрекрасно трахает всех, кто проходит мимо него? Хочешь знать?» Я не успеваю договорить, как меня снова кто-то хватает за талию и буквально силой оттаскивает назад. «Отпусти, придурок!» Я лишь могу догадываться, кто это может быть. «Прекрати свою истерику!» Рычит мне на ухо до боли знакомый голос Ченнинга, отчего во мне вскипает новый приступ ярости размером с Аляску. «Пошел ты к черту, Ченнинг!» Я вырываюсь из его рук и разворачиваюсь, бью со всего размаха, но кулак так и не добирается до своей цели. «Да пошел ты, мудила!» — рычу я и поворачиваюсь к Адриане. «Твой благоверный трахнул меня в Канаде, и не один раз, а после слинял, как и любой другой неуверенный в себе придурок». «Ченнинг!» Голос Адрианы взмывает до максимума. «О чем говорит эта сумасшедшая?» «Но я рада, что этот кретин свалил. Мужика с таким маленьким членом я еще никогда не встречала в своей жизни. Было до жути жалко бедолагу, которого вышвырнули из высшей лиги, как ненужную вещь». Откровенно лгу я, истекая смертельным ядом. «Мне теперь называть тебя мать Тереза или сестра милосердия?» Огрызается Ченнинг, хватая меня за руку и разворачивая к себе. «Из жалости, говоришь? Маленький член, да? Мне казалось, это мой маленький член заставил тебя кричать так, будто тебя драли трое». Слова Ченнинга проносятся настоящей оплеухой. Я точно не могла ожидать такого от придурка. Все же собираю всю свою силу в кулак. «Ах ты, мудак!» Я снова бросаюсь на мужчину, но он за считанные секунды скручивает меня и прижимает спиной к своей груди. «Не понимаю, к чему твоя истерика, если ты сама с большим удовольствием прыгнула на мой член, сказав, что практикуешь секс без обязательств. Или ты думала, я собирался на тебе жениться? После одной ночи я влюблюсь в тебя? Буду умолять изменить правила нашего траха? Ты реально считала, что я отнесусь серьезно к той, кто не против трахнуться с любым? Ты, вероятно, идиотка. Это уже не Аляска. Это вся Америка, вместе взятая с грёбаной Канадой. Вероятно, я сейчас могла бы выйти на ринг с многократным мировым чемпионом по боксу и уложить его на лопатки в первую секунду объявления боя. Ты, как и все остальные мужики, мудак. В этот раз я вырываюсь и попадаю кулаком точно в цель. Новый лязг зубов и алая струйка крови стекает по подбородку Райнера. Ты не с тем затеял игру, милый. Я превращу твою жизнь в ад. Может быть, мне прямо сейчас трахну тебя еще раз? Глядишь, и подобреешь, а то, очевидно, с этой задачей никто, кроме меня, не может справиться. Ченнинг, попомни мое слово, я уничтожу тебя. Ты хочешь бросить мне вызов? Мне? Усмехается Райнер. Ты же проиграешь, малышка Харлин. Иди к черту, квотербек! Рычу я и поворачиваюсь к Адриане. Уступаю тебе твое законное место, рогатой самке. Я поднимаю руки. Вы стоите друг друга. Окидываю всех зевак ядовитым взглядом и направляюсь к выходу, ощущая, как меня всё трясёт. Если тебе интересно, почему я тогда ушел, прилетает мне в спину. То все просто. Я получил желаемое, так зачем оставаться еще? Я ничего не говорю, лишь продолжаю идти. Поднимаю руку и показываю средний палец. Выхожу с поля и чувствую, как все тело вибрирует от злости, ненависти, боли и обиды. Я никогда не умела выбирать подруг и парней, всегда ошибалась. И если выбирала, то среди дерьма выискивала самое отъявленное дерьмо в прекрасной и дорогой обертке. Проходя мимо зала славы, я останавливаюсь, взбегаю по небольшой лестнице и захожу внутрь. Кристально чистые стекла, а на полках все собранные трофеи университета за всю его историю. В центре стоит сверкающий кубок из кристаллов Сваровски. Прохожу еще дальше. В стеклянном кубе на пьедестале лежит бейсбольная бита. На табличке написано «Нэш Олдридж». Это мое наследие. Бита принадлежит моему отцу. Значит, и мне. Вероятно, я пожалею об этом, но гнев переполняет меня настолько, что едва ли против меня может пойти бульдозер. А здравый рассудок нахрен сдох. Схватив железную стойку от ограждения, я со всего маха ударяю по прозрачной поверхности. Стекло моментально превращается в мелкие осколки и осыпается подобно сверкающему дождю. Хватаю биту и сжимаю в руке, делая небольшой размах, будто тренируюсь перед ударом. «Значит, получил желаемое, чертов ты ублюдок! Тогда это твоя расплата!» Я быстрым шагом направляюсь к выходу. К чему терять время и расплескивать весь свой гнев? Я выхожу на парковку и ищу красную Феррари. Если эти трое припарковались рядом, значит, и Ченнинг должен находиться поблизости. Я ума не приложу, какая у придурка машина, и на тачке ли он приехал. Но все вопросы снимаются тут же. Я вижу синий мустанг, не с номерами, а буквами, сложенными в Райнер. Вот же чертов зазнавшийся мудак. Ну что, Ченнинг Райнер, ты поплатишься за все, чертов мудила. Произношу я и со всей силы обрушиваю удар на лобовое стекло. Тупой звук резко разносится по парковке, и на стекле образуется огромная ажурная паутинка со стороны водителя. Следом я сношу боковое зеркало, затем второе, будто профессиональный бейсболист. Ну а что, бейсбол у меня в крови. О, этот яркий звук буквально ласкает мой слух. Заднее стекло трещит по швам, следом двери, бампер, капот. Фары взрываются звуком разлетающихся осколков по сторонам. Я продолжаю бить, пока «Мустанг» не напоминает инсталляцию на выставке современного искусства. Когда на тачке не остается ни единого живого места, я медленным шагом направляюсь к своему байку. Покручивая бейсбольную биту своего отца с его автографом и пожеланием для университета взращивать легенды. «Ты что сделала, чокнутая идиотка?» Внезапно слышу за спиной грозный голос Райнера. «Матч-реванш!» — произношу я, оборачиваясь к Ченнингу. «Или как это у вас называется в американском футболе? Я не знаю терминологии. Пока что». Мое «пока что» звучит угрожающе. «Я тебя предупредила». Я устремляю на него закругленный край бейсбольной биты своего отца. «Говори спасибо, что я сделала это с твоей машиной, а не яйцами. Иначе бы ты уже сдох, квотербек». «Ты сумасшедшая, да?» — кричит он мне. «Харлин!» «Возможно». Я проворачиваю в ладони бейсбольную биту, словно всю жизнь играла в МЛБ. «А возможно и нет». Отворачиваюсь я и иду к мотоциклу. «Ты больная!» Снова кричит мне Ченнинг, а я в очередной раз показываю ему средний палец и закидываю биту на плечо. «Иди к черту, квотербек!» «Ты думаешь, тебе это просто так сойдет с рук, Харлин?» Я вновь показываю прежний жест и иду дальше. Иду до тех пор, пока не слышу позади ревущий звук мотора. Я ожидаю всего, но не мчащегося в моем направлении побитого мустанга. Перед глазами пролетает вся жизнь. Однако синий, золотыми полосами автомобиль огибает меня и устремляется вперед, прямо на мой припаркованный в стороне байк. Я не успеваю пискнуть, как раздается очередной скрежет металла. Ченнинг Райнер. Я до сих пор не могу поверить в происходящее. Черт, это ведь не сон. Передо мной реально стоит Харлин Квинн, ставшая моим наваждением и проблемой синих яиц, а сейчас превратившаяся в сущий кошмар. Мне до сих пор кажется, все это происходит не со мной. Сказать, что я в шоке, не сказать ничего. Харлин будто с цепи срывается и ведет себя как сумасшедшая. Та девушка в Канаде была ненормальной в хорошем смысле слова, а это будто на смену доктора Джекила пришел мистер Хайд. Я до конца не понимаю, что делаю, что говорю. Даже не слышу слов кричащей Адрианы, когда стремительно шагаю к выходу, пытаясь догнать Харлин, прежде чем она уйдет, и я снова потеряю ее. Не знаю, что скажу, но точно попытаюсь объяснить свой уход и сказанные слова сейчас, если не сделаю еще хуже. В данный период времени я совершенно не управляю собственным языком. Лиам кричит мне вслед. «Это та самая Харлин Квинн? Это та девчонка?» И когда я слышу звуки, отчаянно напоминающие звуки смерти моего мустанга, и вижу сгрудившуюся толпу зевак возле нашего с парнями места парковки, то понимаю, я нашел свою взбесившуюся блондинку. Подходя к машине, я не верю своим глазам. Ни одного живого места, ни одного гребаного живого места. Ни одного гребаного живого места. Вероятно, бешенство заразно и передается воздушно-капельным путем. Или половым, но с замедленной реакцией, я не знаю. Мне не составляет труда попасть в машину. Сажусь в побитый мустанг, достаю запасные ключи и завожу мотор. Педаль газа в пол, и автомобиль уже мчит в сторону бешеной блондинки. Я что, и впрямь намереваюсь сбить эту чокнутую стерву? Видимо, я совсем тронулся умом. Резко дергаю руль вправо и объезжаю испугавшуюся блондинку. Надо же, вижу в единственное уцелевшее зеркало заднего вида, как в глазах девушки вспыхивает осознание происходящего. Меня же в реальный мир приводит столкновение с байком Харлин. Тот со скрежетом трется о передний кривой бампер мустанга и тут же падает на асфальт. Вижу, как девушка стремительно приближается ко мне, набирая скорость в беге. Чуть сдав назад, я бью по газам и буквально взлетаю одним колесом на мотоцикле, словно на искусственной неровности дороги. «Мой байк!» — кричит Харлин. «Сукин сын!» «Я убью тебя, Райнер, убью, сукин сын!» Даю круг, проезжаю еще раз по байку и выезжаю напрямую. Вновь выжимаю педаль газа в пол и мчу вперед, направляясь в сторону Харлин. Она реально сумасшедшая. Стоит моему мустангу поравняться с Харлин, как девушка с разворота наносит сильнейший удар по стойке автомобиля. «Твою ж мать!» — вырывается у меня. От столкновения с металлом бейсбольная бита разлетается в щепки грёбаным фейерверком. А лобовое стекло, напоминающее кружево, проседает внутрь салона, словно гамак. «Чокнутая стерва!» — выкрикиваю я в разбитое боковое стекло. «Чёртов мудила!» — кричит Харлин вслед ускользающей тачки. «Можно сказать, это официальное объявление войны».